Народный дом густо набит зеваками. Фокусы были замечательные. Вырастали цветы в плошках на глазах у всех. Исчезал из-под шляпы стакан с водой. Фокусник изрыгал фонтаны пламени и дыма. В гроб клали девушку, помощницу. Закрывали, открывали при свидетелях. И вместо девушки лежал скелет. Зрители пыхтели, впадая в обалдение. Старики и бабы отплевывались, крестились, призывая всех святых. Ребята широко открывали рты и не дышали. После перерыва фокусник еще проделал много разных штук и в конце заявил ошалевшей толпе, что он хворает, и поэтому отрубание головы отменяется. Народ вдруг взбунтовался, зашумел. Громче всех, подзуживая зрителей, буянил кулацкий элемент. «Ага, ишь ты, руби, руби!» – шумел народ. Толпа была возбуждена, раздувались ноздри. «Идя навстречу желанию публики», – начал фокусник, – «и благодаря угрозам, я, конечно, как будучи беззащитен против сотен зрителей, соглашаюсь, но предупреждаю, операция может закончиться печально, потому что я утомлен и близок к обмороку». Кулацкий элемент многозначительно переглянулся. Клюнуло. Все как по маслу. Так. Согласны на таких условиях? Я всю ответственность переношу на вас. Желаем, просим, сыпь. Кулацкий элемент радостно заерзал на скамейках. Желающие, пожалуйте на плаху, озлобленно крикнул фокусник и покачал широким топором. Никто не шел. Все оглядывались по сторонам, шептались, подбивая один другого. В углу уговаривали древнего старца. «Ведь это ж не взаправду, а ежели выйдет грех, деду все равно недолго жить». Старец тряс головой, плевался, а когда его подхватили под руки, загайкал на весь зал. «Караул! Грабят!» И вот раздался голос, очень похожий на голос торгаша Власа Львова. «Пускай Мишка корень выступает, он комсомол, не боится ничего!» Минуту было тихо. Потом, рассекая полумрак, взвелись насмешливые крики, как бичи. «Ага, Миша, боишься? Вот тебе и нету Бога! Тут тебе, видно, не митинги твои! Ха-ха! Попался!» Селькор, Мишка корень, сидевший на первой скамейке, вдруг встал, весело швырнул слова, как горсть звонких бубенцов. «Сделайте ваше одолжение! Сейчас!» И быстро заскочил на эстраду. «Не боитесь?» – спросил фокусник громко, чтобы все слышали, и, скосив глаза, строго осмотрел жизнерадостного в белых вихрах юношу. «А чего бояться?» – так же громко ответил тот. «Без головы не уйду!» «Ну, смотрите! Чур после не пенять! Давайте завяжу вам глаза, а то страшно будет». В задних рядах девчонка, сестра Миши, с ревом сорвалась с места и кинулась домой предупредить отца. «Мишку резать повели!» Фокусник завязал лицо юноши белым платком по самый рот и усадил его возле стола с плахой. Юноша не знал, что заговорщики, затаив дыхание, ждут его конца. Ему и в ум не приходило, что фокусник, продажная тварь, предатель. Он не чувствовал сердцем, что его сейчас убьют, поэтому так доверчиво, с улыбкой, он положил на плаху свою голову. На сцене полумрак. Фокусник засучил рукава и ухватился за топор. Весь зал с шумом поднялся на ноги, вытянул шеи, замер. Зал верил и не верил. Сверкнул топор. Зал ахнул. Голова с хрустом отделилась от туловища. Тело Миши сползло со стула на пол. Фокусник взял в руки белокурую, завязанным лицом голову и показал народу. Из горла свисали жилы, струилась кровь. С визгливым криком несколько женщин лишились чувств. Зал оцепенел. Мертвящей волной пронесся мгновенный холод. Зал копил взрыв гнева и тяжко, в 100 грудей передохнул. Фокусника охватила жуть. Он увидел звериные глаза толпы, побелел и зашатался. «Сейчас упадет», — мелькнуло в сознании торгаша Власа Львова. Толпа враз пришла в себя и с гвалтом, опрокидывая скамьи, топча упавших, зверем бросилась вперед. «Убивец, подай Мишку!» Толпу охватило яростное пламя мести, крови. «Ребята, бей! Души!» Но вдруг толпа с налету, стоп, как в стену. Из-под стола с хохотом поднялся казненный Мишка Корень, и в гущу взъерошенных бород, перехваченных ревом глоток, звонко закричал: «Товарищи, я жив и невредим! Да здравствует советская власть! Ура!» Весь зал взорвался радостными криками: «Ура! Браво! Биц! Биц! Биц!» «Товарищи!» – надрывался фокусник. «Это же в моих руках голова куклы! Это же ловкость рук! Прошу занять места! Сейчас будут объяснены все фокусы!» Тут вздыбил на скамье весь кулацкий элемент. Очнувшийся Влас Львов громогласно заорал: «Жулик ты! Обманщик! Тьфу, твои паршивые фокусы!» И озверевшим медведем стал продираться к выходу. «Хорошенькие времена пришли! Ни в ком правды нет! Ни в ком!»